тороплю я вас с ответом. Его готов я ждать всю жизнь и буду жить надеждой этой. Без вас я просто не живу, а лишь тихонько существую и в памяти своей храню. Мне встречу сердцу дорогую, а вы лишь взгляд остановите. Скажите, будто рады встрече мне. Тетрадь стихов, багаж поэта, все, что имею при себе. А вы лишь взгляд остановите и не спешите уходить. Ведь для меня это мгновение, глоток любви, чтоб дальше жить. Проходят мои дни, и вновь есенинская осень прошепчет тихо нам двоим, что к нам зима опять приходит. Позвольте письма вам писать, воздушный поцелуй в конверте, где в каждой строчке о любви, где в каждой строчке о надежде. А вы лишь взгляд остановите, скажите, будто рады встрече мне. Тетрадь стихов, багаж поэта, все, что имею при себе. А вы лишь взгляд остановите и не спешите уходить. Ведь для меня это мгновение, глоток любви, чтоб дальше жить.